Глава 1328. Долина погребенных богов. Йо Вэньцзянь немело наблюдал за творящимся вокруг. Сначала он посмотрел на место, где недавно стояли трое экспертов-чужаков, потом на в панике разбегающихся бойцов их армии и, наконец, на Манхао. Мрачно проводив взглядом дезертировавших чужаков, Манхао сделал шаг в сторону алтаря. «Потратив немного времени, мы могли бы убить по меньшей мере треть этих трусов». Немного помявшись, заметил Йо Вэньцзянь. «Убивать людей не так эффективно, как раздавить их сердца. Ключ к этой войне кроется не только в победе на поле брани, но и в людских душах. Враги лишились присутствия духа, потому что я раздавил их сердца. Эти напуганные чужаки станут первой ступенькой к возвращению боевого духа практикам мира горы и моря». Йо Вэньцзянь глубоко уважал Манхао, но все равно не побоялся высказать свое мнение. «Одной такой победы или впечатляющей демонстрации силы, скорее всего, окажется недостаточно. Ты в какой-то мере прав. Вот почему мне нужно как можно скорее попасть в долину погребенных богов и заполучить кровь бога». Манхао встал на алтарь, посмотрел на звездное небо и нависшую над ними громадину первых небес. В этот момент его глаза сверкнули скрытые внутри него одержимостью. «Позволь задать тебе вопрос», — едва слышно спросил Манхао. «Представь, что будет, если чужаки с первых небес задерут головы и увидят, как весь их мир раскалывается на части и падает с неба. Как думаешь, после такого останется ли в них хоть какая-то храбрость? Не сломит ли это их сердца и дух?» Его голос был едва слышен, но смысл этих слов мог сколыхнуть небо и землю, и у Йо Вэньцзяня перехватило дыхание. «Ты...» — только и сумел выдавить он, застыв словно громом пораженный. Слова застряли в горле. «Победить в этой войне можно...» Продолжил Манхао, закрыв глаза. «Сломив дух наших врагов. Первые небеса — это дом чужаков, воплощение их духа». С этими словами он исчез в алтаре. Юй Вэньцзяня трясло, только не от страха, а от восторга и воодушевления. В его голове раз за разом звучали слова Манхао. Он уже представлял, как во время сражения с чужаками с неба начнут падать фрагменты разрушенных первых небес. Для него это станет самой прекрасной и упоительной картиной. А вот для чужаков — настоящим кошмаром. Долина погребенных богов. Как и предполагалось, она оказалась остатками древнего поля боя. Больше здесь ничего не было. Даже воля мира горы и моря сюда не дотягивалась. Здесь не существовало ничего, кроме всепоглощающего желания сражаться. Стоило Манхао появиться внутри, как ему в уши ударил грохот сражения и лязг оружия. «Сражайтесь!» Голос принадлежал не какому-то отдельному практику, а всему измерению, могучей воле, которая обитала здесь многие века. Подобно неумирающей душе, она, одержимая жаждой резни, выла на все звездное небо и земли под ним. Не окажись божественная воля Манхао достаточно сильной, а именно на 80% равной парагону, чужеродная воля наверняка заставила бы его на кого-нибудь наброситься. Сейчас же она лишь слегка пощекотала ему нервы, практически никак не повлияв на него. Йо Вэньцзянь сразу же после появления задрожал. От его лица отлила кровь. Взмахом руки Манхао помог ему прийти в себя. Оглядевшись, он повернулся к Манхао со словами: «Братмен, дальше я сам!» Он сложил ладони, после чего решительно куда-то умчался. Манхао наблюдал, как Юй Вэньцзянь покинул защищенную им территорию. Ему явно это далось очень нелегко, к тому же безумное желание в его душе постоянно заставляло его двигаться вперед. Манхао тяжело вздохнул. Юй Вэньцзянь шел своей дорогой. Манхао прекрасно это понимал, поэтому и не стал вмешиваться. Его взгляд устремился вдаль. Черная земля была усеяна трупами. Некоторые окаменели, другие просто медленно гнили. Чем глубже в долину, тем медленнее шел процесс разложения трупов. Сама долина погребенных богов имела форму кольца. Внешняя ее часть была относительно безопасной. Опасность возрастала по мере приближения к центру. Только это было еще не все. С неба в сопровождении могучих раскатов грома дождем били молнии. Но даже этот оглушительный звук перекрывало эхо призыва сражаться. Это место напоминало какой-то сюрреалистичный мир молний, где мелькали размытые фигуры сражающихся людей. В теории, бьющие с неба молнии должны были уничтожить мир внизу, но здесь шла настолько масштабная и повергающая в трепет битва, что эффект от молнии просто бледнел на ее фоне. Ярость идущего сражения крушила все и вся на небе и земле. Манхао заметил огромного гиганта, созданного из молний. Треща электричество, он кидался из стороны в сторону, сражаясь с невидимым врагом. Еще дальше по небу летели колесницы. Они пролетали сквозь молнии, словно не замечая их. Нашлись тут и практики. Звуки их магического боя слились в боевой клич, от которого все в округе дрожало. На земле обнаружился зверь длиной в 3000 метров и практики в грубых и давно вышедших из моды нарядах. В этом мире имелись и горы с реками. Они находились в состоянии постоянной метаморфозы. То поднимаясь, то опускаясь, то меняя направление течения. Во всем этом многообразии наибольшую тревогу вызывали то появляющиеся, то исчезающие города. Самое удивительное скрывалось в центре долины. Накрыв все божественным сознанием, Манхао увидел в центре две горы. Только это были никакие не горы, а гиганты высотой в 300 тысяч метров. Их огрубелую кожу покрывали сложные магические символы. Особенно бросались в глаза звезды на лбах обоих гигантов. Они посерели, словно потеряли всю свою жизненную силу, и все же трупы этих двух гигантов не сгнили, а превратились в горы. Судя по всему, какая-то магическая техника уменьшила их до фракции от изначального размера. При виде двух гигантов и остальной части измерения Манхао сразу же вспомнились руины бессмертия на девятой горе. Огромное дерево и континент под ним, который оказался трупом титанических размеров гиганта. Чувство при виде того гиганта очень походило на то, что сейчас испытывал Манхао, глядя на двух исполинов в центре измерения. Единственной разницей был только их размер. «Это что, боги?» Манхао без колебаний вошел во владение молнии и расслабленно зашагал по странному миру. Выглядел он при этом совершенно спокойно. После каждого шага небо исторгало из себя целый град молний, только вот ни одна из них даже не коснулась его. Иллюзорные колесницы сменили курс, явно намереваясь налететь на него. Он позволил им пройти сквозь себя. В ходе своего путешествия он видел невероятных существ, машущих кулаками гигантов, причудливых тварей, разбросанные всюду трупы. Поначалу ему попадались окаменелые изваяния, но чем дальше он шел, тем больше становилось гниющих трупов. В конце концов, все вокруг превратилось в бесформенную массу разлагающейся плоти. Так он и шел через внешний регион долины погребенных богов к ее центральной части. Ни одна из иллюзорных сущностей не могла ему навредить. Местное давление казалось ему легким прохладным бризом, и изредка он даже останавливался, чтобы понаблюдать за иллюзорными сражениями вокруг. Время от времени в его глазах разгорался огонь просветления. Несколько дней спустя Манхао добрался до центральной области долины погребенных богов, где он заметил мертвеца. Хоть он и был погребен у него под ногами, сюда настолько часто попадали молнии, что обнажили часть гиганта высотой по меньшей мере 30 тысяч метров. Манхао сел на корточки и хлопнул ладонью по земле. Почва истлела ее в гигантский труп. Стоило ему коснуться головы гиганта, как вдруг бескровное лицо побагровело. Секунду спустя оно опять побелело, и изо лба вылетела капля крови. Манхао задумчиво посмотрел на капельку золотой крови на ладони. «Слишком много лишних примесей», — заключил он, покачав головой. «Это не чистая кровь». Поместив кровь в фиал, он двинулся дальше. В конечном итоге он достиг ядра долины погребенных богов. Это место считалось запретным для практиков, сюда могли попасть считанные единицы. Прошло 7 дней, Манхао обыскивал долину погребенных богов, пока не собрал целых 100 капель нечистой крови. Он даже изучил трупы двух гигантов, откуда извлек немного крови бога довольно высокого качества. И все же ничего из этого не подходило для его прорыва. С другой стороны, Юй Вэньцзянь поймал удачу за хвост. Его физическое тело переживало трансформации беспрецедентного уровня. Манхао не прекращал поиски, но так и не смог найти нужную кровь бога. Преобладающим чувством в его душе стало разочарование, и в то же время у него имелись определенные подозрения. «Отказываюсь верить, что чужаки поставили такой серьезный гарнизон на входе в долину и не послали никого внутрь. Но где же эти чужаки и посланные с ними защитники Дхармы?» Манхао взмыл вверх, пока не достиг самой высокой точки неба, откуда он посмотрел на лежащие внизу земли. От увиденного его едва заметно затрясло, и в глазах появился странный блеск. Долина погребенных богов имела такой же размер, как и гигант, на ком росло гигантское дерево в руинах бессмертия, хотя долина погребенных богов все же была чуть больше. Но больше всего Манхао удивила форма. В мире внизу угадывались очертания лица. Высочайший горный пик оказался носом, а самая глубокая долина — ртом. К тому же на месте лба виднелось 8 тусклых звезд. Несмотря на тусклость, ему все же удалось увидеть их едва заметный свет. От них исходили эманации, от которых Манхао пробрала легкая дрожь. «Вот оно что!» — воскликнул он с блеском в глазах.